после той ночи, — сказал он, — в душе моей много недель царила тьма. Я чувствовал, что предал Спасителя. Я не сумел стать столь же бдительным и мужественным, как он. Я оказался рабом мирских радостей. Мирские соблазны одержали надо мной верх. Небо никогда не станет моим уделом. Некоторые слушатели столь живо представили себе описываемые им терзания, что не смогли удержаться от слез. Они были целиком во власти человека, стоявшего на церковной кафедре. Они чувствовали, страдали и боролись вместе с ним. «Мой друг Фриман, — продолжал пастор, — пытался утешить меня и помочь мне. Он сказал мне, что спасение мое в любви к Богу, но я не мог возвыситься душой настолько, чтобы возлюбить Господа. Я был привязан к сотворенному им миру больше, нежели к Создателю. И вот, когда я совсем уже впал в отчаяние, однажды ночью я увидел Христа. Я не спал. Все эти дни и ночи сон не шел ко мне. Но картины, подобные тем, что видишь во сне, часто проходили перед моими глазами. Я знал, что они вызваны крайней усталостью, и не обращал на них внимания. Но вдруг передо мной возникло видение, ясное, отчетливое, которое никак не исчезало. Я увидел озеро с голубыми сверкающими водами и большую толпу людей на берегу. Посреди толпы стоял человек с длинными кудрявыми волосами и глубокими печальными глазами. Он что-то говорил окружавшим его людям, и, едва увидя его, я понял, что это Христос. Тут ко Христу подошел юноша, низко поклонился и задал ему вопрос. Я не мог слышать его слов, но знал, что он тот самый богатый юноша, о котором говорится в Евангелии, и что он спрашивает учителя, что должен он сделать, дабы обрести жизнь вечную. Я видел, что Иисус говорил с юношей, и знал, что он ответил юноше, что ему следует блюсти 10 Божьих заповедей. Юноша еще раз поклонился учителю и с облегчением рассмеялся. Я знал, что он ответил, что это он сохранил от юности своей. Но Иисус обратил на него долгий, испытующий взгляд и произнес еще несколько слов. И на этот раз я также знал, что он сказал ему. «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мной». Тогда юноша отвернулся от Иисуса и пошел прочь. И я знал, что он опечален, ибо у него было богатое имение. Но когда богатый юноша пошел своей дорогой, Иисус посмотрел ему вслед долгим взглядом. И в этом взгляде я прочел столько сострадания и столько любви. Ах, возлюбленные мои слушатели, столько небесной святости прочел я в этом взгляде, что сердце мое радостно забилось, и свет вернулся в мою омраченную душу. Я вскочил, я хотел сам кинуться к нему и сказать, что люблю его превыше всего на свете. Весь мир стал мне вдруг безразличен. Я жаждал лишь одного — следовать своему учителю.